Захрипела королева, высвободила шею из рук горьковского душителя, отлетела в сторону, будто выброшенная за ненадобностью вещь, не устояла на ногах, повалилась на колени, уперлась ладонями в тротуар, с хрипом втягивая в грудь воздух. Мужчина обернулся почти мгновенно, до того, как я вновь обрел равновесие, повернул ко мне удивленное лицо, круглое, с похожими по форме на миндальный орех глазами, пухлыми щеками и ямочкой на подбородке, лишь отдаленно похожий на того Белизова Эдуарда Ивановича, с фотографии 75-го года. Он не проронил ни слова, и не растерялся, в отличие от меня. Я и глазом не успел моргнуть, как пальцы горьковского душителя сжали мою шею. Не такой уж он и сильный, промелькнула в голове идиотская мысль, отметил. Моя гортань не раскрошилась, позвоночник не хрустнул, да и боли я не чувствовал. Мог сопротивляться, левой рукой попытался отодрать вцепившиеся мне в горло толстые пальцы, правой, почти без замаха наносил удары, свинчатка раз за разом врезалась гастролеру в ребра, куртка смягчала удары, превращала их в толчки, жалкие, бесполезные. Белизов на мои потуги никак не реагировал почти, лишь улыбался и усиливал хватку. Я пробовал бить ногами, в пах, но всякий раз попадал по выставленному вперед толстому бедру, чем вновь провоцировал гастролера на улыбку, с виду добрую, почти дружелюбную. Белизов не мигая смотрел мне в глаза. Я силился, но не мог отодрать от своей шеи его пальцы. Снова и снова бил кастетом. Мужчина разогнул локти, да его туловища я теперь почти не доставал, а удары по рукам не приносили видимого эффекта. Пытался достать и до лица душителя. Тщетно. Лишь чиркнул ему пальцем по носу, да глаз не дотянулся. Смотрел на темные пятна зрачков горьковского душителя. Понимал, что задыхаюсь. Сосредоточил удары кастетом на левом предплечье маньяка. Словно почувствовал, что именно так заставлю Белизова дать слабину. Или же я попросту не видел иного выхода. Бил безостановочно. Не жалел силы. Вот только сил у меня изначально было немного. И с каждым мгновением становилось все меньше. Это понимал я. Это понимал и Эдуард Белизов. Его улыбка становилась все шире, а из приоткрытого рта выглянул кончик языка. Гастролер вдруг кивнул головой, коснулся своей груди подбородком, ослабил хватку на моей шее. Струя воздуха хлынула в мое горло, едва не захлебнулся ею, закашлял. Пальцы вклинились между шеей и рукой душителя. Я ухватил Белизова за палец, неожиданно легко его отогнул, взял на излом. Мужчина не вскрикнул, не среагировал на боль, никак, но я увидел, как закатились его глаза. Горьковский душитель пошатнулся и стал заваливаться мне навстречу, словно теперь желал не задушить, а пытался заключить меня в дружеские объятия. Я отступил в сторону, скорее по привычке, чем из необходимости. Сопроводил падение Белизова ударом кастета по почке. Не сразу сообразил, что запоздал с ударом. Смотрел, как ноги маньяка подогнулись. Видел, как мужчина грохнулся на колени, будто собирался молить о прощении. Пару секунд я рассматривал его похожее на глиняную маску лицо, что находилось на уровне моего живота. Потом гастролер все так же медленно завалился вперед и вбок, врезался в тротуар плечом, клацнул зубами и замер, похожий на большую дохлую рыбину. Мне захотелось пнуть его ногой, да так, чтобы у этого гаденыша затрещали ребра. Я все еще судорожно вдыхал воздух, потирал пылавшие изнутри горло, ринулся было к Белизову, но передумал того бить. Заметил стоявшую в трех шагах от меня Альбину Нежину. Девица замерла у края тротуара, обеими руками сжимала камень, шарообразный и явно тяжелый, почти в три моих нынешних кулака величиной. Не спешила от него избавляться. Смотрела настороженно, с вызовом, будто собиралась приголубить своим оружием и меня, если только дам ей для этого повод. Вместо слов поддержки и утешения выдавила из себя лишь невнятные хрипы. Девица пугливо попятилась, но булыжником в меня не швырнула, зыркала на меня прищуренными глазищами, точно волчица на охотника. Я вновь взглянул на ее оружие, вот чем мне нужно было бить гастролера. Покачал головой, мысленно проклиная идею напасть на горьковского душителя без огнестрельного оружия, лишь с крохотным куском свинца в руке. «Ну идиот же, идиот!» — мысленно воскликнул я. «Именно потому идиоты и дохнут чаще, чем умные». Вновь ощупал свое горло, будто проверял, уцелел ли кадык. Глотать слюну все еще было больно, но терпимо. Дышалось уже свободно и как-то радостно. Я ощущал себя вынутым в последние моменты с петли висельником. И даже мысленно ругал себя едва ли не в шутку. Сунул кастет в карман, коснулся так и висевшего на моей шее платка. Потеребил его, будто собирался запоздало прикрыть лицо. Распутал чуть дрожащими руками узел, скрутил платок в жгут. Думал при этом об оставленной в кустах шиповника веревке и об обрезе, как теперь о нем забудешь. Не пытался больше заговорить с королевой, шагнул к гастролеру. Воспоминания о его крепкой хватке заставляли спешить. Свел мужчине за спиной руки, уже опробованным на каннибале способом спутал мужчине кисти рук. Порадовался, что длины свернутого платка хватило для моей задумки. Отметил, не помешало бы спутать ему и ноги, вот только пока не понимал, чем. Ремня на брюках Белизова не обнаружил, а превращать в путы свои подтяжки я не горел желанием. Выпрямил спину, провел рукой по лбу, смахнул реальные, а не воображаемые капли пота, демонстративно выдохнул. Посмотрел на Альбину Нежину. «Чего стоишь столбом?» – прошипел я. «КХМ, брось уже свой булыжник». Королева будто не услышала меня. «Брось, говорю, больше он тебе не понадобится. Милицию зови, КХМ». Я вновь потрогал горло. «Зэ, зачем?» – спросила Нежина. За все время нашего знакомства она впервые обратилась ко мне с вопросом. «Сдадим им этого красавца. Не отпускать же его». Не сильно пнул Белизова в бок. «Кто это?» Королева не торопилась расставаться с камнем. «Тот, кто пытался тебя задушить», — сказал я. «Ну и меня заодно». «Зэ, зачем?» «Зачем душил?» Нежина кивнула. «Это у него нужно спрашивать», — сказал я. «КХМ, вот пусть милиция и разбирается». Мои глаза привыкли к темноте. Разглядел на тротуаре женскую сумку. Поднял ее, протянул Альбине. Девица не приняла мое подношение, попятилась. «А ты здесь что делаешь?» – спросила она. Смотрела то на меня, то на тело Белизова. Звуки ее голоса напомнили мне кошачье мурлыканье. «Тебя спасаю от хулигана. Разве не понятно?» Я помахал сумкой, там внутри что-то звякнуло. «Дай сюда». Нежина уронила камень, выхватила у меня из рук сумку, сунула в нее руку, что-то проверила. «Разбила», – пробормотала она. «Вот же», – топнула с досады ногой. Ее куртка и юбка почти сливались с темным фоном, дорогой, а вот светлые волосы и ноги выделялись светлыми пятнами. «Что там?» – спросил я. «Банку с тормозком грохнула. Клуша», – сказала Альбина. «Всю сумку кашей делала, стирать придется. До утра теперь голодная сидеть буду». Почти не видел ее лица, лишь некоторые детали. Кончик носа, скулы, подбородок. Но мне показалось, что королева хмурилась. Она и раньше часто хмурилась при виде меня. «Забудь пока про кашу», — сказал я. «Беги за милицией. Наш душитель вот-вот очнется. Как мы его успокаивать будем? Снова по голове бить? А он вообще живой?» — спросила Нежина. «Я его не убила», — говорила она уже почти спокойно. «Мне больше не казалось, что девица вот-вот сорвется с места и бросится на утек. Дышит пока». Посмотрел на гастролера. «А даже если бы и убила, не страшно». «Почему?» – спросила Альбина. «Он-то тебя не по голове гладил, да и меня тоже. Чуть не придушил, гад». Я толкнул тело Белизова ногой, не особенно переживал из-за того, что испачкаю ему отутюженные брюки. «А зачем он вообще на меня бросился?» – в очередной раз спросила королева. «Убить пытался. Разве не понятно?» Нежина потрогала свое горло. «Что я ему сделала?» Услышал обиду в ее голосе. «Давай, мы не будем это выяснять», — предложил я. «Пусть за нас это сделает милиция. Как считаешь?» «Давай, тогда беги, зови их». «Вот ты куда шла?» «В больницу», — ответила Нежина. «В такое время? Что ты там забыла?» «Работаю я там, точнее мама работает, а я ее сегодня подменяю». Королева вдруг ойкнула. «Времени-то сейчас сколько?» — спросила она. «Я же на смену опаздываю». Оглянулась, бросила взгляд в сторону больницы. Не стал смотреть на часы, понимал, что ничего не рассмотрю на циферблате. «Вот и беги на работу», — сказал я. «Оттуда позвонишь в милицию. Пусть приезжают, забирают этого красавца. А ты?» — королева подняла лицо. «Мне оно сейчас виделось просто светловатым пятном». Увидел, как отразилась в ее глазах выглянувшая из-за облаков луна. «Я здесь их подожду. Постерегу его». «Ладно». Альбина набросила на плечо длинные ручки сумки. Сделала шаг, нерешительно. Остановилась. «Я быстро. И кстати», — сказал я. «Ты где живешь?» «В смысле?» — спросила девушка. «Далеко отсюда?» «По какому адресу?» «Здесь, рядом. Красноармейская, 36, квартира 12. «А зачем тебе мой адрес?» «Так, кое-что проверил», — сказал я. «Беги уже, санитарка из 5-й городской больницы, звони в милицию, и не забудь им сообщить, что он пытался тебя задушить». «Скажу», — пообещала королева. Дождался, пока силуэт Альбины растворится во тьме, пока отдалится перестук каблуков Нежиной. Лишь тогда сдвинулся с места, подошел к лежавшему на тротуаре телу, нехотя стащил с себя свитер, обмотал им ноги гастролера, не решился отстегнуть от своих брюк подтяжки. Очень уж не хотел, чтобы тот вдруг вскочил и пустился в бега. Даже со связанными за спиной руками маньяк мог доставить мне проблемы. Передернул плечами, ощутив на спине дуновение прохладного ветерка. Тут же вспомнил об оставшейся за кустами шиповника веревке. Будь она со мной, не пришлось бы снимать свитер. Еще подумал о том, что нужно спрятать обрез, обязательно, и поскорее. Мысль о случайно вдруг забредшем сюда патруле дружины надавала мне покоя, ведь наверняка меня сейчас потащат в отделение милиции, придется бросить оружие здесь, да и Буденовку тоже, кто его знает, когда смогу сюда вернуться. Хорошо, если завтра вечером, ведь занятия в субботу на военной кафедре никто не отменял. Это сейчас лежащее на ветвях оружие не видно с дороги, а утром на него наверняка наткнется какой-нибудь спешащий по делам зоркий товарищ. Так что придется наведаться на место недавней засады, навести там порядок до приезда милиционеров. Но прежде, чем рвануть к кустам шиповника, я перевернул все еще не очнувшегося гастролера на спину, пошарил у него в карманах, обнаружил в куртке несколько сложенных пополам советских банкнот, паспорт, пачку папирос и разную мелочевку, в том числе коробок со спичками. Спичкам порадовался особенно. Они помогли мне узнать время, почти 20 часов, и заглянуть в документы гастролера. Белизов Эдуард Иванович значилось на страничке с черно-белой фотографией, лишь отдаленно напоминавшей оригинал. Я вновь черкну по коробку спичкой, полюбовался на фото. Все же похож, точно он, горьковский душитель. Пристрелить бы тебя, пробормотал я. Вернул в карманы душителя все, кроме спичек и денег. Покачал головой. Из-за королевы мой план по обезвреживанию гастролера трещал по швам. Принесла же ее нелегкая. А какой простой выглядела охота на горьковского душителя изначально. 5 выстрелов, и дело в шляпе. Не нужно было бы светиться перед советской милицией. Не пришлось бы придумывать историю своего появления здесь, около пустыря, для Альбины Нежиной. Всего 5 выстрелов. И поехал бы в общежитие есть бутерброды и пить горячий чай. Я вздохнул. При свете горящей спички пересчитал свою добычу. 375 рублей, произнес я. Неплохо, очень даже неплохо. За маньяка всесоюзного масштаба платит лучше, чем за простого зареченского каннибала. Посмотрел на Белизова, помахал купюрами. Деньги оставлю себе, сказал я. Тебе они больше не понадобятся. А вот мне еще одежду на зиму нужно купить. С паршивой овцы ход шерсти клок. Кстати, об одежде. Подошел к мужчине, взглянул на его обувь. А вот с кроссовками облом. Сам себе пожаловался я. Жаль. Пашке, может, и подойдут. А мне великоваты будут. Точно. Все же сегодня у меня не день, а сплошное разочарование. Глава 23. Когда Альбина побежала вызывать милицию, я увидел дыру в заборе. Заглянул туда с целью помочиться, потому что от волнения меня всегда тянет сходить в туалет. По-большому я в этот раз не захотел, а только по-маленькому. За забором я нашел веревку, длинную и почти чистую, наверное, ее бросили там совсем недавно. Обрадовался находке, вернулся к мужчине, напавшему на нас с Нежиной, связал ему ноги, потому что не хотел, чтобы он убежал, а потом его ноги привязал к рукам, на всякий случай. Пока дожидался возвращения Альбины, решил попросить у мужика закурить, но так как тот не мог мне ответить, сам хотел достать у него из бокового кармана пачку папирос и спички. «Вы курите, Александр Иванович?» – спросил у меня милиционер, поднял на меня глаза. Лукавый, это определение так и напрашивалось, чтобы описать его взгляд. Лист бумаги задрожал в руке милиционера. «Иногда», – ответил я, – «когда волнуюсь», – скрипнул стулом, придвинулся чуть ближе к столу, черкнув ножками по полу. Настольная лампа, словно случайно стояла так, чтобы освещать не только лежавшие перед милиционером листы бумаги, но и мое лицо. Приходилось жмурить глаза. Ясно. Капитан милиции, похожий на Виталия Мефодиевича Соломина в роли доктора Ватсона, придвинул ко мне открытую пачку примы и грязную пепельницу. Я заметил на его пальцах пятна синих чернил. «Угощайтесь, Александр Иванович», сказал милиционер. «Спасибо», сказал я, «но пока не хочу». Уже успокоился, мерзну только, поправил ворот свитера. «Ну как знаете». Милиционер вновь взглянул на исписанную моим почерком бумагу. «Взять папиросы я не успел», прочел он, потому что мужчина открыл глаза и стал ругаться. Слова, Какими он на меня кричал, повторять не буду. Скажу только, что они были грубыми и непристойными. В ответ я заявил мужчине, что он негодяй и фашист, и что он не должен был нападать на женщину, потому что это плохой поступок, недостойный советского человека. Мужчина засмеялся и продолжил обзываться, требовал, чтобы я немедленно освободил его, а если не сделаю этого, обещал пожаловаться на меня в милицию. Я ответил ему, что милиция скоро приедет, и что он сможет жаловаться на меня, сколько захочет. Мужчине мои слова сильно не понравились, он стал мне угрожать. Капитан прервал чтение, сделал глоток воды из граненного стакана, и вновь, будто невзначай, взглянул на меня. Уголки его губ дрогнули. Я в очередной раз подумал о том, что мне, как потерпевшему, могли бы в милиции предложить хотя бы горячий сладкий чай, а не только холодную воду. Он грозил, что все равно найдет ту девчонку, которую я помешал ему убить, изнасилует ее и убьет. Это он говорил об Альбине Нежиной. Сказал, что милиция его не арестует, потому что у него никогда не было судимости, а я и Альбина не сможем доказать, что он собирался кого-то убить. Убеждал меня, что пробудет в милиции самое долгое, до утра, а потом уедет обратно в Горький, где жил и работал. Но через месяц или через полгода, когда мы о нем позабудем, обязательно вернется в Зареченск, убьет Альбину, а потом выследит меня, явится ко мне домой, зарежет моего отца и братьев, а затем изнасилует и задушит мою мать и сестер, сделает это на моих глазах, после чего сломает мне шею. Милиционер замолчал, приподнял брови, взмахнул кистями рук. «И что?» – спросил он. «Неужели вы не испугались?» «Чего?» – не понял я. «Угроз гражданина Белизова», – пояснил капитан. «Чего мне их бояться? Я воспитывался в интернате». Милиционер хмыкнул. «Елки-моталки», – сказал он. «Не думал, что у подобного обстоятельства могут быть преимущества. Мужчина рассказал мне, что Альбина не первая, на кого он напал, что он убивает женщин уже на протяжении 5 лет, всегда выбирал молодых и красивых, но для моей матери сделает исключение. Сказал, что хорошо научился заметать следы. Осечка у него случилась только потому, что раньше он нападал на женщин лишь в своем городе, в Горьком. В Зареченске у него с первого раза не вышло. Сказал, что это не беда, что в следующий раз выберет для охоты место получше. Например, сделает это у меня дома. Он похвастался, что уже изнасиловал и задушил 18 женщин. Заявил, что мои родственники помогут ему открыть второй десяток. Он так и сказал. Открыть. Не знаю, что он имел в виду. Он правда все это говорил? Спросил милиционер. Конечно, ответил я. Стал бы я врать. Капитан взял сигарету, закурил. Я сказал мужчине, что не боюсь его страшилок, что ему не удастся меня запугать. Рассказал, что тоже прочел много книг, читал там о таком, что ему и не снилось. Мужчина надо мной посмеялся. Сказал, что я не похож на человека, который умеет читать, и что я нигде не прочитаю ничего похожего на то, что мог бы мне рассказать он. Стал выдумывать истории о каких-то женщинах, которых он выслеживал так же, как Альбину, и доказывал, что всех их убил, душил и смотрел им в глаза, любовался ужасом в их глазах, наблюдал за тем, как человеческую оболочку покидала жизнь. Он так и сказал, не я сам это придумал. Мне показалось, что он сумасшедший, или хороший актер, потому что говорил он очень убедительно. Милиционер затянулся дымом, задержал дыхание, смотрел на меня, прищурив правый глаз, будто пытался прочесть на моем лице. Правду я написал, или наговаривал на гостя из Горького. А что, сказал я, он точно какой-то странный. Покрутил пальцем у виска. Я обозвал мужчину лгуном и сумасшедшим. Сказал, что его наверняка скоро упрячут в сумасшедший дом, если он и милиционерам будет рассказывать ту же ерунду, что и мне. Мужчина снова посмеялся надо мной. Сказал, что милиции он ничего подобного не скажет, а будет говорить, что это мы с Альбиной напали на него с целью ограбления. Заявит, что мы отобрали у него кучу денег, и что это нас посадит в тюрьму, а не его. Сказал, что он умеет разговаривать с представителями правоохранительных органов. Он не выглядит преступником, его считают образцовым гражданином. Он убил почти 20 человек, но ни разу не попадал в число подозреваемых, потому что знает, как работают милиционеры. Он представился милиционером? Спросил капитан. Нет, только говорил, что знает, как вы работаете, и поэтому никогда не попадется. Капитан недоверчиво улыбнулся. Ну, вылитый доктор Ватсон. Предусмотреть все невозможно, сказал он. Если бы Белизов совершил преступление 18 раз, то обязательно бы на чем-то прокололся. В Горьковской милиции тоже не глупые люди работают. Уж можете мне поверить, Александр Иванович. Я ему примерно то же самое говорил. А он что? Там дальше я написал. Он сказал, что за его преступление уже осудили двоих мужчин. Мужа его первой жертвы и какого-то сантехника, отсидевшего раньше срок в тюрьме за изнасилование. Похвастался, что даже присутствовал на судебных заседаниях. Смотрел, как прокурор доказывал его невиновность, обвинял в его преступлениях других людей. Признался, что получал от этого почти такое же удовольствие, как и от убийств. Уверял меня, что всех своих жертв помнит по именам и в лицо, и часто их вспоминает, когда приходит в свой гараж. Там он поставил старинный дубовый шкаф, хранит в нем взятые с тел убитых им женщин сувениры. Сказал, что у Альбины хотел забрать сумочку, обязательно возьмет ее, но позже, когда вернется в Зареченск. Капитан хмыкнул, елки-моталки, вот прямо так и признался, где хранит вещи своих жертв. Спросил он, я пожал плечами, сказал, но, может, и обманул, я не знаю. Милиционер ухмыльнулся, а где этот его гараж находится, он не сообщил. Я помотал головой, не говорил, в Горьком, наверное. А что, у него может быть несколько гаражей? Да пожалуй, что нет, сказал капитан, теперь уже задумчиво. Он отложил в сторону лист, взял следующий. Писал я размашисто, исчеркал 5 страниц. Милиционер вернулся к чтению. Пока я ждал милицию, мужчина продолжал меня запугивать, говорил о всяких ужасных вещах. Рассказывал, как, якобы, убивал женщин. Там, в Горьком. Подробно, словно он действительно видел, как убивали людей или читал о таком в книгах. Я ему, конечно, не поверил. Попросил его замолчать. Объяснил ему, что советский человек не должен говорить о таких ужасных вещах. У нас в стране такого не могло происходить. Такое бывает только в капиталистических странах. Но мужчина меня не послушал. Продолжал меня запугивать. Тогда мне пришлось завязать ему платком рот. Случилось это перед возвращением Альбины Нежиной. Ну а потом уже приехала милицейская машина. Капитан замолчал, словно о чем-то задумался. Постучал пальцем по столу. Я наблюдал за тем, как он хмурил брови и покусывал губы. Украдкой взглянул на часы. Прикинул, успею ли вернуться до закрытия общежития. Милиционер покачал головой. Затушил в пепельнице сигарету, будто поставил жирную точку в своих размышлениях. «Хочешь сказать, милиция приехала позже твоей подруги?» – спросил он. «Мы с Альбиной еще ждали их 10 минут», – сказал я. Стрельнул взглядом в строгое лицо Феликса Дзержинского, что смотрело на меня с портрета на стене. Отметил, что не очень-то железный Феликс походил на нашего преподавателя математики, если только бородкой, да и то, лишь очень отдаленно. «Даже так, долго ждали?» 10 минут, да», — сказал я, «может, и чуть дольше, хм, это много». Капитан взглянул на зажатый в руке лист, будто раздумывал над тем, что только что прочел, выводы не озвучил, вздохнул, решительно отодвинул прочие листы в сторону, последний, уложил на их место, потянулся к кувшину, плеснул в стакан воду, и, словно бы случайно, пролил воду на стол, на заключительную страницу моего сочинения. Ёлки-моталки, милиционер взглянул на меня, постучал пальцем по мокрой бумаге. «Это надо бы переписать», — сказал он. Я кивнул. «Ладно, и не нужно уточнять, кто и когда явился на место происшествия», — сказал капитан. «Такие подробности никому не интересны. Просто напишите, что вернулась ваша подруга, и приехали милиционеры. Кто и в каком порядке, это лишние подробности. Понимаете меня?» «Да, а вот и якобы убитых Белизовым женщинам напишите подробнее, Александр Иванович. Все эти его рассказы, конечно, похожи на плохой киношный сценарий, но, передам ваш рассказ коллегам в Горький, авось им пригодится. Я мало что запомнил. Вот что запомнили, то и пишите», — сказал милиционер. «В этом случае ненужных деталей быть не может. Придумывал свои рассказы Белизов или говорил правду, будем разбираться. Точнее, там, в Горьком, разберутся. А наше дело предоставить им информацию, как можно больше информации. Так что пишите, Александр Иванович, все, что вспомните. Не нужно экономить бумагу». Советским правоохранительным органам я пересказал все подробности о горьковском душителе, какие вспомнил. В моем пересказе они выглядели сумбурными, отрывочными, в том же виде хранились в моей памяти. фиксировал свои воспоминания на бумаге и не переставал радоваться тому факту, что Белизов очнулся до возвращения королевы и до появления милиции. Угрожать мне гастролер действительно пытался, не убийством, а милицией, но подробностями из своей биографии делиться не спешил, а мне это не было нужно. Со мною ими поделились создатели тех роликов о маньяке, что я смотрел в интернете, и написавшие о нем статьи журналисты, вырезки из газет хранила в своей папке Людмила Сергеевна Гомонова. Главный упор в своих рассказах я делал на содержимое того самого дубового шкафа в гараже Горьковского душителя. Шкаф действительно существовал, так утверждали в газетах, тогда, в 90-х. Свою коллекцию, по словам журналистов, Белизов стал складывать в него едва ли не после первого же убийства. По количеству вещей в той коллекции потом и прикинули число жертв маньяка, оно превышало то, в котором Горьковский душитель сознался. Содержимое шкафа было единственным известным мне доказательством причастности Эдуарда Белизова к убийствам женщин. Дальнейшая судьба маньяка зависела от того, передадут ли мои рассказы горьковским милиционерам, и захотят ли те проверить правдивость моих слов. Пока же выходило так, что противовесом к моим словам и рассказу Альбины Нежиной были жалобы на нас примерного гражданина из города Горький Эдуарда Ивановича Белизова. Тот утверждал, что пострадал от действий зареченских грабителей и хулиганов 7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистической революции. Показывал ссадину на голове, жаловался на жуткие боли, об этом мне рассказал капитан. Кричал о пропаже крупной суммы денег. Мы же с Альбиной возмущенно отвергали обвинения в грабеже. Показывали следы от пальцев мужчины на своих шеях, доказывали, что не могли заполучить их случайно. Объясняли, будь мы грабителями, разве стали бы вызывать милицию? Оставленные руками Горьковского душителя гематомы заметили в воскресенье и Слава с Пашкой. Они по уже сложившейся традиции явились в общежитие пораньше. Собирались навестить в первом корпусе девчонок. Аверин устроил мне настоящий допрос. Заставлял признаться, кто именно меня обидел. Говорил, что я не должен никого бояться, что они с Могильным кому угодно за меня голову оторвут. Паша стоял за его спиной, активно поддакивал, обещал обрушить на головы моих обидчиков гром и молнии. В мои путанные рассказы о том, что я столкнулся в пятницу вечером с преступником и пытался задержать его до появления милиции, парни не поверили. С нескрываемым сомнением взглянули на мои тонкие руки, когда я описывал процесс с борьбы с напавшим на женщину хулиганом. Заявили, что у меня плохо получается сочинять враки, и что настоящему комсомольцу не к лицу обманывать товарищей. Небось, наслушались подобных речей от Светы Пимочкиной. Речи о том, как должны себя вести настоящие комсомольцы, это в ее стиле. Парни обиделись на то, что я не выдал им имена истязавших меня хулиганов. Славка прочел мне лекцию на тему того, что человек не должен терпеть издевательства от других людей. Тем более, в нашей стране, где все упорно трудятся над созданием настоящего коммунистического общества. И что если я не хочу обращаться в милицию, то мог бы пожаловаться Славе и Паше, ведь они мои друзья. А друзья для того и существуют, чтобы в трудную минуту подставить плечо помощи. Я даже растрогался от его речи, и вновь почувствовал голод. Уплетал за обе щеки принесенных Авериным из дома копченых карасей, когда в комнату вломилась Пимочкина. Парни все же отомстили мне за недоверие, сообщили о моих увечьях комсоргу. Светка бросилась ко мне, румяная от негодования и испуга. Принялась подсчитывать мои конечности, искать на мне следы жутких побоев, о которых услышала от моих соседей. Заметила гематомы на шее, воскликнула, подобно раненому зверю. Повернула меня на свет, закудахтала, как та наседка над яйцами. Пришлось и ей повторить историю о встрече с бандитом, истязавшим несчастную женщину. Описал свои пятничные похождения эмоционально, в красках. Старался избегать вранья, обходился частичным изложением реальных событий. Почти не удивился тому, что Пимочкина мне не поверила. Выслушал ее угрозы разобрать случай с моим избиением на встрече с комсомольским активом и заверение в том, что она приложит все усилия для того, чтобы моих обидчиков исключили из комсомола. Наезды на меня продолжились в понедельник, перед началом занятий. Только в этот раз меня отчитывали не соседи по комнате и не обиженная моим недоверием комсорг. Вчера с огромным трудом выпроводил Свету Пимочкину из комнаты, подальше от копченых карасей. Едва я вслед за Славой и Пашей подошел к аудитории, как в мой рукав вцепились женские пальцы, грубо и уверенно потянули меня прочь от дверей, к повороту коридора, заполненного шумными студентами. «Пойдем-ка со мной, Усик», — заявила Альбина нежно. «Она впервые заговорила со мной в институте. Не успел этому удивиться, как почувствовал, что меня ухватили и за другую руку, Пимочкина. Куда это ты его тащишь?» — воскликнула она. «Светлана, отстань», — сказала королева. «Нам с Усиком нужно поговорить». Комсорг не выпустила мою руку, хотя нежно тянула все же сильнее. Ноги Пимочкиной скользили по плиткам пола. «Ни о чем ему с тобой разговаривать», — сказала Света. «Лекция скоро начнется». Она сообразила, что проигрывает нежиной в перетягивании Усика. Кончик ее носа побелел. Пимочкина разозлилась. «Оставь нас, Светлана», — повторила королева. «Мы успеем». «Что это ты собираешься успеть?» — спросила комсорг. «Ни Света, ни Альбина не смотрели на меня, будто бы увлеченно перетягивали канат, а не разрывали меня на части». «В самом прямом смысле, успеем все, что нам надо успеть», — заявила нежно. «Наши с Усиком дела тебя не касаются». «Еще как касаются», — сказала Пимочкина. «Не может у вас быть никаких дел. Света, нам с Альбиной, действительно, нужно поговорить», — сказал я. Старался говорить спокойно и максимально вежливо. Эффект от моих слов был сравним с пощечиной. Комсорг выпустила мою руку, ошарашенно отшатнулась. Смотрела на меня недоверчиво, словно не могла поверить в мое предательство. Ее глаза вдруг покраснели, в них блеснула влага. «Ну и ладно», — сказала комсорг, резко отвернулась и поспешила в аудиторию. «Пошли», — нежно дернула меня за руку, повела к повороту. Как только мы свернули за угол, королева толкнула меня в грудь, прижала лопатками к стене. «Почему ты врал в милиции?» — сказала она, старалась говорить тихо, но у нее плохо получалось сдерживать эмоции. Я посмотрел в ее глаза, зеленые, никогда раньше не видел их так близко. «О чем ты говоришь? Ты соврал милиционерам, что следил за мной, что подкараулил меня у подъезда и пошел за мной следом. Ведь это вранье, такого не могло быть. Почему ты так решила? Ты даже не знал, где я живу. Я сказала тебе свой адрес уже там, около того забора. Ты специально спросил, где я живу, чтобы обмануть милиционеров». Она смяла рубаху на моей груди, будто собирала за грудки приподнять меня над полом. «Что ты выдумываешь?» – спросил я. «Почему ты их обманул?» – сказала Альбина. «Как ты вообще там, на пути к больнице, очутился?» Голос нежный сейчас походил не на мурлыканье, а на рычание. Я с удовольствием вдыхал запах ее духов, тех самых, аромат которых в пятницу смешался с душком туалетной воды Горьковского душителя. Рассматривал лицо девушки, пытался понять, почему настолько по-разному воспринимаю ее и ту же Пимочкину? Почему близость со Светой казалась мне неприемлемым извращением? А вот на королеву я реагировал, как на красивую молодую женщину, не как на ребенка. Высвободил взгляд из плена зеленых глаз, опустил его ниже, посмотрел на губы королевы. Улыбнулся, представив реакцию нежной на мой неожиданный поцелуй. Едва сдержал желание проверить, не ошибся ли. «Давно знаю твой адрес», — соврал я. «А тебя спросил, потому что сомневался, скажешь ли ты мне правду. С чего это мне было врать?» Пожал плечами. «Женщины часто лгут. Что ты несешь, Усик?» — сказала Альбина. «Не заговаривай мне зубы». Вновь прижала меня к стене, руками. «Так почему ты врал в милиции? Где ты увидела вранье? Я следил за твоим подъездом. Ждал, когда к тебе придет наш завкафедрой, и когда ты пойдешь к нему. Кто придет?» — переспросила нежно. Ее руки выпустили мою рубашку. «Заведующий кафедрой горного дела в нашем институте», — сказал я. «Этот, как его, Роман Георгиевич, он самый». Я поправил одежду. Заметил, что за выходные Альбина обзавелась очередным новым нарядом, с высоким воротом, скрывавшим гематомы на ее шее. Вспомнил, как в сентябре девчонки из нашей группы пытались ей подражать, являлись в обновленных нарядах ежедневно, вот только быстро сдулись, и втихомолку завидовали королеве, где только деньги берет на одежду, подумал я, обычные студенты даже плащ себе купить не могут, а она едва ли не ежедневно одежку меняет. Нежно нахмурилась. «Почему он должен был ко мне зайти?» — спросила она. Королева оставалась симпатичной, даже когда злилась. «Давно признался сам себе, что мне нравилось на нее смотреть, и на лицо, и на фигуру. Потому что у вас роман», — заявил я, — «об этом весь институт знает». «Что?» — в голосе нежной прозвучали гневные ноты, брови королевы взлетели едва ли не на середину лба. Альбина очень правдоподобно изобразила удивление. «Хотел сам в этом убедиться», — сказал я, — «ждал. Он к тебе явится, или ты к нему побежишь. Ты вышла из дома, пошел за тобой. чтобы узнать, где вы с ним встречаетесь. С кем? Мне показалось, что Альбина слегка перестаралась, выказывая непонимание. С этим, с Романом Георгиевичем, сказал я. Нежина отступила от меня на шаг, усмехнулась, недоверчиво. Усик, ты сумасшедший? Спросила она. Что ты несешь? Пожал плечами. Ты спросила, почему я за тобой следил? Я тебе ответил. Чего тебе, Нежина, еще от меня надо? Я хочу знать правду, сказала Альбина. Вот и я ее хотел узнать. Потому и торчал около твоего дома. Что именно ты хотел знать? Есть что-то между тобой и этим, сказал я. Или в институте врут? Кто врет, Усик? Спросила Альбина. Кто обо мне такое говорил? Да все почти. Все? Нежина прищурила глаза. Усик, скажи, что ты все это только что сам выдумал, велела она. Промолчал. Я угадала, ведь это же глупость. Почему же глупость? Я и сам видел, как ты вместе с нашим завкафедрой в институт на такси приезжала. Хочешь сказать, не было такого? Королева побледнела, чем подтвердила эффективность выбранной мною тактики оправданий. Всегда знал, что лучшая защита – это нападение, и часто своим знанием пользовался. Там, рядом со связанным гастролером, решил, что буду давить королеве на больной мозоль, перескажу слухи о ее романе с нашим завкафедрой, если она станет выяснять правду. Ведь в человеческую подлость поверить проще, чем в чужие бескорыстные поступки. Вот пусть и считает, что я задумывал пакость, крепче будет спать. А наши с ней отношения это знание не испортит. Сложно испортить то, чего нет и не было. Приезжала, сказала Альбина. Что в этом такого? Слушай, Нежина, сказал я. Ты хотела знать, зачем мне понадобилось за тобой следить? Я ответил. Чего еще ты добиваешься? Хочу услышать правду. Ведь ты в милиции говорил другое. Говорил. Там я сказал, что влюблен в тебя. Потому и шел за тобой в пятницу вечером. Так, или ты бы предпочла, чтобы я им рассказал о Романе Георгиевиче? Причем здесь Роман Георгиевич? Думаешь, ни при чем? Конечно, люди не хотят верить в правду. Так же, как и ты, Нежина. В ложь им поверить гораздо проще. Так ты мне солгал, Нежина, сказал я. Не морочь мне голову. Чего пристало? Причем здесь наш заведующий кафедрой? Или ни при чем? Сейчас не время это выяснять. Тебе так не кажется? Да и не буду я перед тобой отчитываться. Как будто мне больше делать нечего. Мне учиться нужно. Поняла? Ты на часы смотрела? Скоро прозвучит звонок. Пора идти на лекцию. Физик не пускает в аудиторию опоздавших. Так что отстань от меня, Нежина. Дай пройти. Глава 24. Короткая беседа с Альбиной Нежиной, что состоялась в понедельник перед лекцией, имела после несколько продолжений. Вот только королева больше не выпытывала у меня информацию в институте на глазах у сокурсников, делала это при наших встречах в милиции, куда нас с ней вызывали едва ли не раз в 3 дня. Я четко придерживался своей версии. Признавался Альбине, что хотел хайпануть перед одногруппниками, обнародовать подробности ее рома с заведующим кафедрой горного дела. Доказывал, что лишь по этой причине оказался рядом с ней во время нападения Белизова. Мое признание легло в хорошо подготовленную почву. Королева стала игнорировать мое присутствие не только в институте, но и во время бесед в милиции. Занесла меня в свой черный список и Света Пимочкина. После того, как я не принял ее помощь тогда, перед лекцией по физике, посчитала мой поступок предательством. Эти ее слова пересказал мне Пашка Могильный. Комсорг не разговаривала со мной до выходных, чем меня совсем не расстроило, но осчастливила Славу Аверина. Староста возвращался из первого корпуса счастливый и веселый. Вот только то его счастье продлилось недолго. В субботу Пимочкина вновь заявилась ко мне с пакетом пирожков в руках. Я не ожидал от нее подобной хитрости, не спрятался вовремя на спортивной площадке около школы, чем порадовал не только комсорга, но и вахтершу. Та радовалась приходу Пимочкина и больше меня, ведь я каждые выходные оставлял на вахте часть Светиных подарков. В милицию меня вызывали до самой зимы. Поначалу встречал там Альбину Нежину, потом являлся на беседы в одиночку. Едва ли не каждый раз меня допрашивали разные люди. Советские правоохранители передавали меня из рук в руки, словно никому не нужную вещь. Да и тон, каким вели со мной разговоры, раз от раза менялся. То меня едва ли не прямо обвиняли в нападении на гостя города. Признавайтесь, Усик, куда дели награбленное? То сочувствовали моей несчастной любви. Гражданке Нежиной повезло, что у нее нашелся такой преданный поклонник. Спрашивали, куда дел кастет. Какой кастет? Твердил я. Не было никакого кастета. Альбине померещилось со страху. Да и темно там было. О нападении на нас Белизова меня расспрашивали только в первые дни. Версия ограбления тоже продержалась недолго. Потом милиционеры переключились на выяснение подробностей моего разговора с гастролером. Хотя поначалу и ставили под сомнение мои рассказы. Засыпали меня вопросами. Точно пытались поймать на противоречиях. Вновь и вновь требовали подробно записывать всю информацию, полученную от гражданина Белизова. В лицо лампой больше не светили, угощали сладким чаем и печеньем. Мне даже стали нравиться эти встречи с милиционерами. Стал их воспринимать, как походы в кафе. Потому расстроился, когда они вдруг прекратились. С 1 декабря милиционеры обо мне на время позабыли. На пустырь около 7-й подстанции я вернулся в начале декабря. Не решился явиться за спрятанными там вещами раньше. Особенно пока меня обвиняли в ограблении. Шутки шутками, но того и гляди, нагрянули бы в общежитие с обыском, искать отнятые у гражданина Белизова миллионы, а вместо денег обнаружили бы под моей кроватью разработку генерал-майора Мосина, укороченную неизвестным умельцем, объясняя потом, зачем мне понадобилось хранить в чемодане огнестрельное оружие, да и где я взял тот обрез, об этом тоже никому не хотел бы рассказывать. Почти месяц я откладывал поездку к 7-й подстанции и переживал, что кто-то наткнется на припрятанные мной вещички. За обрез отпечатки пальцев я с него стер, не волновался, боялся, что сопрут деньги. 375 рублей, 8 моих нынешних стипендий, вот чем были для теперешнего меня те деньги. Такая материальная помощь мне бы сейчас не помешала. Она тем более придется, кстати, в нынешних обстоятельствах, когда я влачил существование в облике нищего студента. Эти деньги пусть и не сделают из меня советского миллионера, но помогут лучше обустроиться в нынешнем времени. Зареченск на карте Советского Союза располагался южнее того же Череповца, но в СССР мало мест, где в декабре было бы комфортно разгуливать по улице зимой в свитере. Зареченск – ни одно из них. Ближе к декабрю я подумывал даже достать из шкафа поеденное молью старое пальто комсомольца, сомневаюсь, что выглядел бы в нем хуже, чем в старом свитере. Однако не придумал, чем заменю туфли на тонкой подошве. Да и уши прикрыть теперь было нечем, на пустыре осталась и буденовка. Лишь мысль о том, что скоро обзаведусь деньгами на обновки, слегка согревала, помогала переносить осенний холод. В субботу 6 декабря я все же отправился за своим кладом. Радостно воскликнул, когда нашел его нетронутым. В спешном порядке перепрятал деньги гастролера к себе в карман. Плед с буденовкой и обрезом перевязал привезенное из общежития веревкой. Я долго думал, не избавиться ли от оружия, но пришел к выводу, что обрез пока полежит в моем чемодане. Выбросить хорошую вещь легко и недолго, а вот попробуй потом отыскать ей замену, которая мне вполне могла понадобиться. Ведь уже двум маньякам наступил на хвост и собирался зимой поохотиться на третьего. В магазин за одеждой я отправился, когда получил декабрьскую стипендию. Светить свои капиталы я не решился, поэтому одолжил 100 рублей на одежду у родителей Паши Могильного. Сам я с ними не общался, Пашка стал нашим посредником. Обещал вернуть Могильным всю сумму до лета, хоть Пашин отец и утверждал, что могу не торопиться. Засветил перед парнями и собственную сотню, утверждал, что отложил ее из стипендий, чем повысил в глазах Могильного свою платежеспособность. В компании Славки и Паши отправился в магазин мужской одежды тратить свои огромные капиталы, 200 рублей. Прислушался к советам парней, приобрел себе серое пальто и зимние ботинки. При покупке головного убора долго сомневался, уж очень меня смущала советская мода. Пашка все же уговорил меня купить шапку из кроличьей шкуры, настоящую ушанку. А Аверин едва ли насильно всучил, тоже в долг до лета, 10 рублей, чтобы я приобрел новый свитер на замену прежнему. Мой обновившийся гардероб первой оценила вахтерша, заявила, что я больше не Санька Усик, а самый настоящий Александр Иванович. При виде меня восторженно заблестели глаза и у Светы Пимочкиной. Многие мои одногруппники, при виде нарядного меня, одобрительно кивали головами. Не среагировала на мой обновившийся облик лишь королева. Альбина по-прежнему смотрела сквозь меня. Ну и я сам не пришел от нового наряда в восторг, сколько не рассматривал свое отражение в зеркале. Смотрел на шапку, на пальто, вспоминал свои прошлые наряды из будущего. И кожаные пальто, что я носил в 90-е годы. И модные когда-то шапки с изображением белого найковского глиста вместо кокарды. Помнил, как замечательно на мне прошлом, высоком, широкоплечем красавце, смотрелись не только дорогие брендовые вещи, но и рабочая спецодежда. Не выудил из памяти ни единого воспоминания о том, чтобы хоть когда-то выглядел столь же нелепо, как в этой мохнатой шапке-ушанке. Уже в начале декабря я знал, что получу большинство зачетов автоматом. Не мудрено. Лишившись интернета, я развлекался чтением учебной литературы и зубрежкой конспектов, никогда бы раньше не подумал, что опущусь до подобного. Мог бы получить заранее и вожделенное отлично по истории КПСС, но перестарался. Преподаватель не скрывал своего восхищения моими частыми выступлениями с трибуны в аудитории, заявил, что не откажет себе в удовольствии насладиться моим ответом на экзамене. Должно быть, еще никто из студентов не относился к его предмету столь же серьезно, как я. Немка тоже восторгалась моими достижениями. Всего за пару месяцев я обогнал в уровне знания немецкого языка едва ли не половину своих одногруппников. И только на практических занятиях по высшей математике Феликс не уставал осыпать меня угрозами. Виктор Феликсович Попеленский на занятиях развлекал себя и студентов обсуждением умственных способностей этого быздряусика. А еще он узнал о моем походе к его коллегам на кафедру. И долго возмущался моим поступком, приравнивая его к предательству и государственной измене. «Нет, вы только подумайте», — восклицал он. «Этот быздрь ходил жаловаться на меня, он, на меня». Феликс разгневанно теребил бороду и в красках описывал картины того, как я вскоре буду умолять его проставить мне зачет, а он непременно припомнит мне этот подлый рейд на кафедру и мои лживые речи перед его коллегами. «Не переживай, Санек», — успокаивал меня после вышки Слава Аверин. «Все будет нормально, и дождемся зачета. Может, и одумается Феликс, нам ничего не придется делать. Ну а если не возьмется за ум?» Они вновь переглядывались с Пашей Могильным, парни чему-то улыбались, по-прежнему не спешили посвятить меня в свои планы относительно Феликса. «Нет, ты не волнуйся, Сашок», — говорил Могильный, похлопывал меня по плечу. «Будет тебе зачет по вышке. Попеленский тебе его обязательно поставит. Мы со Славкой об этом позаботимся». Больше двух недель советская милиция меня не беспокоила. Словно дело горьковского душителя спустили на тормозах, а Усика и Нежину вычеркнули из списка подозреваемых и из перечня свидетелей преступления. Сперва я радовался, потом насторожился. Даже стал придумывать повод наведаться в отделение милиции. Хотел встретиться там с кем-либо из общавшихся со мной ранее милиционеров и поинтересоваться у них судьбой Эдуарда Белизова. Уж очень мне не нравились мысли о том, что гастролера могли отпустить, позволить ему вернуться к прежним развлечениям. За свою безопасность я не переживал больше, чем до встречи с Эдуардом Белизовым. И без того с нехорошим предчувствием ожидал 25 января следующего года, когда по моим прикидкам могло произойти множество разных событий, вплоть до возвращения в прежнее тело настоящего Александра Усика, комсомольца. Считал, одной угрозой больше, одной меньше, не имело для меня особого значения. Потому при мысли о новой встрече с Белизовым я не просыпался в холодном поту. А вот за Альбину Нежину я все же волновался. Гастролер не походил на всепрощенца. Это и стало одним из поводов сохранить обрез. Те 5 патронов, что я вновь завернул в платок, могли пригодиться мне при поездке в Горький. Паспорт гражданина Эдуарда Ивановича Белизова, с зеленой обложкой и гербом СССР на ней, я в руках тогда подержал, и даже полистал, не только из праздного любопытства. Не позабыл я взглянуть и на адрес прописки гастролера, потому имел представление, где именно буду искать горьковского душителя в случае необходимости. А необходимость поездки в замечательный город Горький появится у меня, если узнаю, что советские милиционеры не упрятали гастролера за решетку. Но все же надеялся на то, что милиция не махнула рукой на мои показания, ведь я преподнес им маньяка едва ли не на блюдечке с голубой каемочкой. Рассуждая логически, раскрытие преступлений серийного маньяка могло обернуться для правоохранителей настоящим звездопадом на погоны, для всех причастных и не очень. А проверить информацию о запертых в Горьковском гараже уликах было совсем несложно. Это не за вооруженной бандой охотиться. Горьковская милиция обязана была проверить полученную от меня наводку. Если, конечно, зареченские коллеги не поленились им ее передать. Зареченские милиционеры не поленились, об этом я догадался утром 15 декабря, в понедельник, когда к началу лекции по физике в аудиторию вошла делегация представительных мужчин, все с наборами орденских планок на левой стороне одежды. Двое пришли в солидных костюмах и при галстуках. Третий мужчина щеголял фуражкой на голове и полковничьими звездами на милицейских погонах. Следом за мужчинами, будто тени, переступили порог вечно нахмуренная секретарь комсомольской организации Зареченского горного института и радостно сверкавшая глазами Света Пимочкина. А я-то гадал, куда подевалась комсорг, и почему она не явилась на физику. Секретарь уловила от своих спутников сигнал, метнулась к преподавателю, что-то зашептала тому, кивая в сторону заполненных студентами рядов. Профессор поначалу нахмурился, но потом удивленно повел бровью, бросил взгляд в аудиторию, точно мне промеж глаз, не иначе как имел в коллекции своих наград и достижений значок ворошиловского стрелка. Кивнул, то ли мне, то ли гостям, шагнул в сторону, будто уступил место около трибуны. Солидные гости никак не отреагировали на действия физика, дождались пояснения его действиям от секретаря комсомольской организации института. Между собой они не переговаривались, словно роли и дальнейшие действия обсудили заранее. Я встретился взглядами с Пимочкиной. Света смотрела на меня с нескрываемым восторгом и искренним обожанием. Будто бы я только что осыпал ее деньгами и лепестками роз, а еще сделал ей предложение сочетаться со мной узами брака. Брак, слово-то какое неприятное. Комсорг ни на мгновение не убирала со своего лица счастливую улыбку. Замерла чуть в стороне от мужчин, будто слегка тех побаивалась. Не обращала внимания ни на своих молчаливых спутников, ни на общение секретаря комсомольской организации с профессором. Не смотрела ни на кого, кроме меня. Заставила заподозрить, что компания важных людей явилась в аудиторию, если не только по мою душу, то и по мою в том числе. Вперед шагнул мужчина в гражданском костюме, на груди которого помимо орденских планок красовалась звезда Героя Советского Союза. Рядом с кафедрой он смотрелся органично, будто зачитывал с нее лекции едва ли не ежедневно. Поздоровался со студентами, коротко, но приветливо. Он сдержанно улыбался, источал уверенность в своих силах и словах. Глядя на него, хотелось затаить дыхание, замереть и втянуть живот. Я почувствовал в душе укол зависти. Сколько ни тренировался, никогда не производил на аудиторию такое сильное и положительное впечатление за столь короткий промежуток времени. Удивился, что такой талантливый кадр все еще обитал в Зареченске, а не отправился покорять столицу. Герой Советского Союза обратился к студентам с речью, не очень длинной, но бодрой и увлекательной, и явно не написанной заранее. Я давно и безошибочно отличал прочитанные по бумажке тексты от даже самых гладких и удачных экспромтов. Говорил ветеран войны негромко, с воодушевлением, с неподдельным блеском в глазах, но в тишине аудитории, мне почудилось, что студенты старались даже тише дышать, я отчетливо слышал каждое произнесенное им слово, смотрел герою в лицо, не отвлекался на восторженные взгляды Пимочкиной, заслушался, наслаждался работой мастера, сплетавшего эпичное полотно из ставших уже за осень привычными для меня актуальных советских тем, рассказывал ветеран о смельчаках, стоявших у истоков советского государства, о простых рабочих и крестьянах, отстоявших свою свободу, о героизме советских граждан во время Великой Отечественной войны, вскользь, будто что-то малозначительное, упомянул о своих прошлых подвигах, удачно приплел к теме выступления грядущий юбилей Ленина и достижения героев-космонавтов. Воздал обязательную хвалу коммунистической партии и советским вождям, не обошел стороной успешное преодоление трудностей на пути строительства коммунизма ведомыми партией и советскими людьми, и лишь после выполнения обязательной программы свернул к архиважной роли комсомола в воспитании современной молодежи. Герой Советского Союза сказал, что счастлив сознавать, комсомольцы с достоинством несут поднятое их прадедами красное знамя, заявил, что не сомневается, зараза капитализма, сколько бы ни пыталась, не сможет прижиться среди советских студентов, которые продолжают верить в идеалы коммунизма и всегда готовы протянуть нуждающимся руку помощи, а не показать капиталистический оскал. Поделился радостью от того, что у поколений, добывших победу над фашизмом и самоотверженным трудом восстановивших после войны Советский Союз из руин, выросла достойная смена. «Я горд», — сказал он, — «что в нынешние времена могу встретить не только героев прошлого, но и нынешних, таких, как настоящий комсомолец Александр Усик». После его слов по аудитории прокатился хруст шейных позвонков, лица студентов повернулись в мою сторону, и даже мне захотелось обернуться, чтобы отыскать взглядом того самого настоящего комсомольца. По залу, точно шум ветра, пронеслись шепотки, которые тут же смолкли, Когда отмеченный звездой героя ветеран отошел в сторону, и ему на смену к кафедре шагнул милиционер, полковник милиции строгим взглядом хлестнул по головам студентов, добился тишины, велел мне встать, спуститься к кафедре. Я молча исполнил его распоряжение. Короткими рубленными фразами полковник сообщил, что за помощь в задержании преступника гражданин Усик Александр Иванович награждается благодарственным письмом, а письмо для Нежиной зажали, подумал я, небось, решили, ей хватит и того, что осталась жива. Так я же вам рассказывал, твердил я, говорил это в ответ на претензии Аверина и Могильного. Парни оттеснили от меня во время перемены прочих любопытных и устроили мне допрос, выясняли подробности моего подвига. Увидел преступника, говорил я, вступил с ним в схватку. На моем месте так поступил бы каждый из вас. Разве не так? Бандит стал меня душить. Помните следы, я показывал вам, на шее, вот. А вы говорили, что я врал, ведь рассказывал же, рассказывал. Ну а потом-то что было? Спросила Оля Фролович. Потом появились милиционеры, ответил я. Спасли меня и арестовали преступника. Моя милиция меня бережет, развел руками. Вот, собственно, и все. В день моего награждения Света Пимочкина сказала, что я обязан вставить благодарственное письмо в рамочку и повесить его на стену над кроватью, чтобы все видели. В ответ на мои попытки уклониться от ее требования заявила, что сама все сделает. И действительно, вечером она пришла в третий корпус с новенькой деревянной рамкой. Случилось это незадолго до того, как Паша и Слава надели повязки дружинников и отправились патрулировать улицы. Вернулись парни ночью, я спал. Утром они пересказали мне уже облетевшую город новость. В парке около Нижних прудов нашли мертвую женщину. Опять как тогда, сказал Слава Аверин. Женщину, по его словам, убили ударом по голове, а рядом с ней в кустах нашли и орудие преступления, обыкновенный молоток. Вот и второе убийство, подумал я, почувствовав укол совести, словно мог, но не захотел предотвратить смерть женщины. Следующая на очереди – Света Пимочкина. Ночью с 18 на 19 декабря выпал первый снег. Падали нередкие снежинки, случился настоящий снегопад. Природа словно напомнила мне, снега этой зимой будет необычайно много, а до 25 января осталось чуть больше месяца. Глава 25. Зачетная неделя прошла именно так, как я и ожидал. В моей зачетке появились первые записи. Проблема возникла только на высшей математике. Звали ее Попеленский Виктор Феликсович, или просто Феликс. Козлобородый доцент торжественно объявил, что мне нечего делать в горном институте, что для такого бездаря, как я, самое место в училище, а лучше, в рядах советской армии. Феликс сказал, что мне не следует и пытаться сдать зимнюю сессию. А раз уж я возомнил себя героем и борцом с преступностью, то он благословляет меня на учебу в школе милиции. Я ему еще спасибо за это скажу. Не расстраивайся, Санек, сказал Аверин. Не захотел Феликс по-хорошему, все равно поставит. В пятницу 24 декабря, поздно вечером, Пашка и Слава собирались в очередной рейд по заснеженному городу, распугивать хулиганов. Хотя по моим прикидкам парни сегодня должны были отдыхать, но Аверин и Могильный не разъехались по домам, задержались в общежитии и даже не пошли в первый корпус, как обычно. Девчонки, похоже, их там не ждали. В ответ на мои вопросы парни загадочно улыбались. Вместо того, чтобы спешить к родителям, стрескали две трети приготовленного мной ужина. Поглядывали на часы, будто чего-то дожидались. Ровно в 23 часа Паша и Слава кивнули друг другу, достали из карманов красные повязки. «Эй, одевайся, Санек», — сказал староста. «Сегодня пойдешь с нами». «Зачем?» — спросил я. Отложил в сторону почти заученную наизусть книгу Николая Островского, всю прочую художественную литературу вернул перед экзаменами в библиотеку, чтобы уберечь себя от соблазна предпочесть развлекательное чтиво учебникам и конспектам. «Зачет по вышке получать будешь», — ответил Аверин. «Я же обещал, что поможем тебе. Пришло время, так что обязательно прихвати зачетку». «Зачет? Ночью, ночью, ночью», — сказал Паша. «Самое время для такого важного дела». «Нет, посмотрите на него, он еще с нами спорит». «Не спорю», — заверил я, — «одеваюсь». «Надо, так надо». Наряжались дружинники в этот раз, словно отправлялись на свидание. Отутюжили брюки, надели пиджаки и галстуки. Могильный даже брызнул на себя одеколоном и уложил расческой рыжие волосы, соорудил ровный белый пробор, поверх которого нахлобучил шапку. Я заподозрил, глядя на их начищенные ботинки, что парни меня разыгрывали, обманом завлекали на предновогоднюю вечеринку. Но спорить не стал, потому что вопрос с Феликсом действительно нужно было решать, чтобы получить допуск к экзаменам. Выбирать наряд мне не приходилось, собрался быстро, вздохнул. Предчувствовал, что завтра во время занятий на военной кафедре буду зевать и тереть глаза. Подумал, переживу, не в первый раз. Под ногами хрустел снег. Во дворах домов, что соседствовали с общежитиями, всего за несколько дней скопились сугробы, глубиной едва ли не мне по колено. То здесь, то там свет фонарей выхватывал из темноты мрачные фигуры снеговиков, явно слепленных студентами, а не школьниками. Соорудить подобных гигантов пионерам было бы не по силам. Я шел следом за соседями по комнате, не спрашивал, куда они меня вели, но те явно были не в поиске. Шагали уверенно и целенаправленно, не озирались по сторонам в надежде заприметить нарушителей общественного порядка, словно вовсе не для этого нацепили красные повязки и значки с надписью «Дружина». Заподозрил бы, что парни вели меня к магазинам, если бы мы шли этим маршрутом в иное время. Но в 1969 году в Зареченске советские люди не подозревали о том, что магазины могут работать круглосуточно. Ближайшие к общежитиям Горного института продуктовые работали до 19 часов. Существовали и дежурные магазины, в тех персонал трудился до полуночи, Паша и Слава водили туда девчонок пить молочные коктейли. Но единственный, о котором я знал, находился не в той стороне, куда мы направлялись, а в противоположной, в двух автобусных остановках от института. И все же парни уверенно вышагивали к вмещавшему в себе множество магазинчиков, с отдельными входами, зданию, или к скверу, что располагался неподалеку от него. Сквозь тонкую снежную завесу я разглядывал темные надписи. Гастроном, булочная, вино, табак, культтовары, кашгалантерея, детский мир. Поднял воротник пальто, чтобы уберечь шею от встреч со снежинками. Староста остановился, я едва не клюнул носом в его спину. Могильный сделал еще два шага в направлении присыпанных снегом лавочек и тоже замер. Одернул рукав, повернул циферблат наручных часов к фонарю. 11:30, сказал он. Придется подождать. Схожу, разведаю обстановку, сказал Лаверин. Паша покачал головой. Вместе пойдем, сказал он. Зря, что ли, я наряжался. Посмотрим, кто там сегодня поет. Может, послушаем. 20 минут у нас точно есть. Аусик, Пашка придирчиво осмотрел мой наряд. На его лице я прочел оценку моей внешности, не слишком высокую. С нами пойдет, сказал он. Не бросать же его тут одного. Усмехнулся. Очень уж у него подозрительный вид, добавил Могильный. Того и гляди заберут нашего борца с преступностью в отделение милиции. Куда мы пойдем? Спросил я. Туда. Слава указал рукой на дверь под слабо освещенной фонарем надписью «Ресторан Заречье». Рядом с ней на улице курили и о чем-то разговаривали четверо мужчин, должно быть, вышли проветриться. Я сдержал разочарованный вздох. Чего-то подобного я от парней и ожидал. Подумал о том, что внутри ресторана нас наверняка ожидала компания девчонок. Вероятно, что Могильный пригласил сюда Олю Фролович, а Слава – Свету Пимочкину. Не обойдется вечер и без третьего мушкетера в юбке, Нади Бобровой. Мысленно прикинул сумму, лежавшей в моем кармане наличности. Заранее с ней попрощался.